Карета грохотала по дороге, окруженной ничем не примечательными унылыми равнинами. Земля между Ангморпорком и Овцепикскими горами была плодородной, хорошо обработанной и скучной, скучной, скучной. Путешествия, как правило, расширяют кругозор. Но после такого расширения ваши глаза долго потом не могут сойтись к переносице. В подобных путешествиях вы с жадностью следите за далекой фигуркой окучивающего капусту крестьянина и проклинаете тот момент, когда она исчезает из вида, ибо впереди вас ждут бескрайние и пустынные капустные поля. Пришла очередь казначея задавать загадку. «А я вижу», — протянул он. «Это слово начинается на букву «Г». «У-ук». «Нет, горизонт», — предположил Думинг. «Угадал». «Конечно, угадал. Трудно не угадать. На «Н» у нас было небо, на «К» — капуста, на «У» — «У-ук», а больше вокруг ничего нет». «Ну и играй сам с собой, раз такой умный», — буркнул казначей, натянул шляпу на уши и попытался поуютнее устроиться на жестком сиденье. «Зато в Ланкре есть на что посмотреть», — мечтательно промолвил арк-канцлер. «Единственный кусок ровной земли хранится в музее». Думинг ничего не ответил. «Раньше я проводил там каждое лето», — продолжил чудак Улли и вздохнул. «Знаете, ведь все могло сложиться совсем иначе». Чудак Улли украдкой огляделся. «Если вы собираетесь поделиться какими-то интимными воспоминаниями из личной жизни, перво-наперво убедитесь, что вас слышат». Библиотекарь таращился на унылый подпрыгивающий пейзаж и пребывал в самом мрачном настроении духа. Виной тому был яркий ошейник с надписью «Понго», украсивший его шею. Кое-кто еще поплатится. Казначей, подобно прячущейся в свой домик улитке, пытался забраться в собственную шляпу. «Та девушка!» Думингтупс, которого безжалостная судьба назначила единственным слушателем, слегка удивился. Разумеется, он понимал, что с технической точки зрения даже арк-канцлер был когда-то молодым. В конце концов, каждый человек движется от юности к старости, и здравый смысл подсказывал, что 70-летними волшебниками весом в добрых 120 килограммов не рождаются, ими становятся. Но здравый смысл требовал постоянных напоминаний. На реплику арк-канцлера нужно было что-то ответить. «Красивая была, да?» — вежливо поинтересовался Тупса. «Нет, не сказал бы. Скорее, поразительная. Ага, именно. Высокая. Волосы светлые, почти белые. И глаза, как буравчики, представляешь?» Думинг попытался представить. «Ты имеешь в виду, как у гнома из той лавочки на...» — начал было он. «Я имею в виду, что у меня всегда складывалось впечатление, будто она видит все и вся насквозь», — ответил чудак Улли несколько резче, чем намеревался. «А как она бегала!» Замолкнув, он погрузился в кинохронику собственных воспоминаний. «Знаешь, а я бы женился на ней», — промолвил он некоторое время спустя. Думинг не откликался. «Если уж ты стал пробкой в потоке сознания другого человека, остается только крутиться и подпрыгивать на волнах». «А какое было лето!» — продолжал бормотать чудак Улли. «Прям как это. Все поля были в кругах, словно дождь из валунов прошел. Но у меня были некоторые сомнения, понимаешь? Магия, что магия? Я, честно говоря, совершенно не знал, что делать. Я был готов отдать ей все. Каждую проклятую октограмму, каждое магическое заклинание. Все и не раздумывая. Ее смех был похож на журчание горного ручья. Слышал, небось, такое выражение? «Лично я с подобными ситуациями не знаком», — сказал Думинг. «Но поэзию читал и...» «Поэзия!» — фыркнул чудак Улли. «Чистый треп. Слушал я эти горные ручьи, эти буль-буль. А еще в них плавают маленькие твари, в смысле насекомые, с маленькими... неважно с чем. Уверяю тебя, на смех абсолютно не похоже. Эти поэты вечно морочат людям головы. Ну, например, ее губы будто вишни. Что, маленькие, кругленькие и с косточкой? Ха!» Он закрыл глаза. Прошло еще какое-то время. Наконец Думинг не выдержал и спросил. «А что дальше-то, арт-канцлер?» «Что дальше?» «С девушкой, о которой ты рассказывал». «Какой девушкой?» «Ну, с той девушкой». «Ах, с той девушкой». Она мне дала отворот-поворот. Сказала, что хочет заняться кое-чем другим. Сказала, мол, да как-нибудь, времени еще много.